Глава 20. «И что это такое?» — я оглядел странное помещение. «Наша детективная комната», — пояснила Маша. Мы с ней были вдвоем, бомж Ира и Толик куда-то слиняли. «Ладно», — бросив взгляд на странную доску с детскими рисунками, я подошел к своему портрету. Маша уверяет, что в этом холсте кто-то был, и он общался с ней и остальными детективами. «Девочки, я верю, только вот сейчас портрет так же чист, как вон та рюмка бомжа под кроватью». «А раньше портрет всегда мигал», — неуверенно сказала Маша. «А сейчас он как обычная картина». «Значит, кое-кто хочет спрятаться от меня». Я вынул жезл и потянулся к искусственному источнику. Когда мое тело засветилось, я ткнул жезлом в холст, передавая ему ману. Зачитал короткое заклинание, и от кончика жезла прошлась желтоватая волна. Холст замерцал, на нем начал проявляться черный силуэт. Он появлялся и исчезал, словно пытался скрыться, но не мог. «Стой на месте», — грозно приказал я. «Иначе уничтожу». «Ну ты и шаг», — буркнула тень. «Ты ожил? Дай теперь мне пожить». «Как ты меня назвал? А ну-ка повтори», — я прищурился. «Ты и шаг». «Сам ты и шаг». Я ткнул жезлом по холсту, и тень замерцала, словно вот-вот исчезнет. «Стой, не надо!» Я хмыкнул и убрал жезл. Уже примерно понял, что это за хрень. «Меня зовут Руслан Юсупов», — буркнула тень. «Я истинный князь. А ты непонятное отродье, которое появилось, пока я спал». «Значит, ты появился во время моего сна?» — уточнил я. «Наоборот», — возмутилась тень. «Ты появился, а не я». «Да-да», — задумался. Слышал о таких случаях, когда под влиянием сильных магов появляются непонятные сущности. Эта штука – нечто вроде слепка моего сознания. Я это начал подозревать, как только он меня Ишаком назвал. «Ладно, и что ты собираешься делать? От тебя есть польза или вред?» – спросил я. «Польза есть, конечно», – отозвалась тень. «Я могу перемещаться в зеркалах и картинах. Могу следить за теми, кто ходит по замку». «Ого», – удивилась Маша. «Это и правда может быть полезно в нашем расследовании». «Знаете, я и сам своего рода детектив», — скромно сказала существо. «Слушал вас и тайно вел свое расследование. Готов поделиться своими данными, если вы меня возьмете в команду». «Слушай, а когда ты появился?» — спросил я. «Больно этот хрен разумен. Странно это». «Лет 500 назад. Не знаю точно». Я кивнул. «Достаточный срок, чтобы развиться во что-то более-менее нормальное». «Что еще умеешь?» – задал следующий вопрос. «Пока ничего», – тень развела руками. «Но это пока». «Что скажешь?» – я посмотрел на Машу. «Нужен он вам в команде?» «Ну а что делать с этой штукой? С него не взять клятву, никак не ограничить. А уничтожать жалко, он ведь и вправду может быть полезен». «Да», – твердо кивнула девочка. «Я уверен, он нам поможет». «Тогда оставляю его вам. Если будет буянить, скажите мне, я его уничтожу». Тень что-то проворчала. «Будешь Ишаком меня называть, точно уничтожу», — пригрозил я. Оглядев комнату, в последний раз я вышел. «Да уж. Ладно, это все мелочи. Подумаешь, непонятная сущность появилась в картине. Бывало и похуже. Я вернулся в кабинет Амины и сел на свое место. «Ну что там?» — с любопытством спросила Марго. Мать и дочь с интересом смотрели на меня. «Да мелочь», — отмахнулся. «В моем портрете завелся энергетический паразит. Кстати, как портрет оказался у бомжа?» «И растащила», — Амина смутилась. «Не доглядела, прошу прощения». «Фигня», — я взял бублик. «У вас тут как дела?» «Вижу, что у Марго есть новости, и ей не терпится ей рассказать». «Так и оказалось». «Граф Мирской ответил», — быстро сказала Марго. «Он прибудет к нам ночью, если вы не против». «Ночью?» – задумался. «Во сколько?» «В 2 часа ночи, если конкретнее». «Да, нормально», – кивнул. «Успею снять проклятие дурмана и подготовиться к ритуалу. Пусть приходит». «Отлично», – Марго довольно улыбнулась. «Вместе с печенью синекожего гиганта у нас будет 10 ингредиентов из 13. «Еще один я нашла в столице», – подала голос Амина. «Центральное око трехглазого грифа будет выставлено через неделю на аукционе». «Дорого оно будет стоить», — поинтересовался я. «Очень», — вздохнула Амина. «Этот ингредиент используется проклинателями. Цена и до миллиона может дойти, но мы купим, сколько бы оно ни стоило». «Правильно», — я подошел к своему липовому портрету и поднял его. «На ужин не приду, потом заскочу на кухню, перекушу». «Я предупрежу повара», — кивнула Амина. Выйдя из комнаты, зашагал в сторону лестницы. «Сперва напишу на обратной стороне портрета очень правдоподобные инструкции. Интересно, рискнет ли кто-нибудь следовать им. Потом проведу ритуал старения, и портрет станет выглядеть на все 800 лет. Никто и не подумает, что это подделка». Я торопливо спустился на первый подземный этаж. Не терпелось побыстрее разобраться с портретом, а потом подготовиться к приходу гостей. «Я не я, если не подшучу над графом и его людьми. Ха-ха». Два часа ночи. Парковка замка Юсуповых. Каменную площадку озарила вспышка. Появился высокий мужчина, облаченный в белоснежные одежды. У него были тонкие усики и очень серьезный взгляд. Новая вспышка. Рядом с графом Мирским появился его сын Леонид. Он был облачен в доспех паладина, белый, покрытый рунами. Чем-то похожий на кевларовую мотоциклетную форму, но изготовленный из редчайших материалов. Леонид держал в руках массивный белый пулемет. Он был выше своего отца и в целом крупнее его. Новая вспышка. Появилось еще три паладина. Все они держали в руках автоматы и были одеты в такие же доспехи, как Леонид. Паладины тут же разошлись треугольником, держа пушки наготове. «Не впечатляет», — пробасил Леонид, оглядывая пустую парковку. «Не стоит недооценивать сие место», — сухо сказал граф. «Эту обитель создал высший ритуалист, иначе мы бы не пришли сюда». Мужчина достал из кармана небольшой кошель. Он тряхнул им, и перед группой появилась черная арка. Она вспыхнула, из нее медленно вышла девочка. «Лара, девочка моя», — прошептал граф, — «потерпи хорошо». У мужчины сердце от боли разрывалось, когда он смотрел на дочь. На ее худющее тело с выступающими костями, на ее синяки под глазами, поредевшие волосы и потухший взгляд. 2 года назад, во время войны родов, дочь закрыла собой отца. Она получила страшное проклятие, от которого нет средств защиты. И теперь позади хрупкой Лары всегда летает монстр. Полуматериальная тварь, вонзившая длинные тонкие пальцы в тело девочки. Пальцы были неестественно длинными, сантиметров 30 каждый. Существо было похоже на женщину, одетую в черное платье. Черные волосы полностью закрывали лицо. Граф искренне всей душой ненавидел этого монстра, пожирающего жизнь дочери. Но не мог с ним ничего сделать. Тварь могла в любой момент убить Лару. Со смесью боли и вины, посмотрев на дочь, граф повторил: «Потерпи, девочка моя». Но Лара будто его не слышала. Она стояла, тупо пялись перед собой. «Кто тут?» — напрягся Леонид. Он поднял свой гигантский пулемет и указал им на идущего человека. «Я Иван Юсупов», — представился неизвестный. «Глава службы безопасности рода. Мне приказано вас проводить, ваше сиятельство». Иван поклонился графу. «Веди», — кивнул мужчина. Леонид опустил пулемет и подошел к сестре. Он взял ее за локоть и повел вперед к замку Юсуповых. «Разве тут не должен быть знаменитый лес статуй?» — спросил граф, оглядывая пустое чистое пространство. «Он уничтожен, ваше сиятельство», — печально ответил безопасник. Граф ничего не сказал. Чуть позже он заметил. «Вижу, сад Юсуповых тоже пострадал. Живые лианы собрались в несколько кучек и не шевелились. А ведь раньше тут все было покрыто ими». «Так и есть, ваше сиятельство», — вздохнул безопасник. Вскоре они подошли к ущелью и прошли через него. Граф не стал спрашивать насчет зеркального барьера, и так очевидно, что он разрушен. А вот странная стена из растений его заинтересовала. Он ощущал от нее необычную магию, которую не мог сходу понять. «Нельзя недооценивать потомков высшего мага», — мысленно сказал себе граф. В странной стене виднелась широкая арка, но граф был уверен, что она может легко исчезнуть. Вскоре процессия достигла двора Юсуповых. У ворот их ждали трое. Старуха, которая немигающим взглядом смотрела на пулемет Леонида. Женщина лет 40, одетая в идеально выглаженную одежду. И непонятно, кто весь в черном, с капюшоном и маской на лице. «Приветствую вас, ваше сиятельство». Старуха отвела взгляд от пулемета и поклонилась. «Я Амина Юсупова, глава рода». «Я Маргарита Юсупова, дочь главы рода», — склонила голову женщина. Когда граф и Леонид представились в ответ, Амина продолжила. «Представляю вам нашего родового ритуалиста. Называйте его...» «Бобер», — за могильным голосом сказал человек. «Называйте меня Бобер. Сегодня именно мне предстоит спасти вашу дочь от проклятия». «Вам?» — граф прищурился. «Он явно молод, вряд ли старше 20». «Бобер получил наследие предка, князя Руслана Юсупова», — пояснила Амина. Граф уважительно кивнул. Впервые за долгое время в нем вспыхнула надежда. «Раз тут замешано наследие высшего ритуалиста, то у Лары и правда есть шанс». «Какой интересный экземпляр!» Ритуалист подошел к Ларе и взглянул на монстра, который висел над девочкой. Некоторое время он рассматривал тварь, затем развернулся, взмахнув рукавом. «Идемте!» — он зашагал в сторону замка. Граф Мирской и остальные вошли во двор. Все чистенько, аккуратненько. Журчат фонтаны, ярко сияют осветительные артефакты. Лежит мантикора. Граф чуть не запнулся, когда увидел ее. «Это...» — он не задал вопрос, потому что и так все очевидно. «Это наша сторожевая собачка», — пояснил ритуалист. «Но это же мантикора», — воскликнул Леонид. «И что? Разве это мешает ей быть сторожевой собачкой?» Бобр взглянул на Леонида, как на дурака. Граф заметил кое-что необычное. Среди газона росли розовые цветки и голубоватые грибки. Он прищурился. «Это разве не гипнотический гриб?» «Он самый», — отозвался ритуалист. «Замок некоторое время был под мощным проклятием. Вот и появились всякие растения». Граф мысленно хмыкнул. «Эти грибочки стоят неплохих денег. Повезло им с проклятием». У входа в здание ритуалист подобрал длинную осиновую ветку, похожую на банный веник. Группа вошла в замок и подошла к лестнице. «Вы можете остаться тут», — Бобер обратился к Амине и Маргарет. «Да», — обе женщины спокойно кивнули. Это немного удивило графа. «Неужели у этого парня больше власти в роду, чем у главы? Или все дело в наследии предка?» Группа спустилась на второй подземный этаж. В какой-то момент граф ощутил себя неуютно. Он чувствовал древнюю мощь, которая исходила от стен. Вдобавок везде были расставлены черные свечи, в углах лежали черепа и какие-то порошки. Потолки были расписаны кровавыми ритуальными кругами. Бобр вдруг остановился у металлической двери и развернулся. Он положил веник на плечо и оглядел всех. «Девочка, как тебя зовут?» — спросил ритуалист. Граф хотел было сказать, что дочь очень редко говорит, но вдруг услышал тихое «Лара». Граф дернулся и удивленно посмотрел на дочь. Он увидел в ее глазах слабенькую искру надежды. «Лара, хорошее имя», — ритуалист кивнул. «Постарайся делать все, что я говорю, ладно?» Девочка очень медленно кивнула. «Отлично. Граф, ты как? Нормально? Готов помогать?» Мужчина с трудом сдержал раздражение. Как он смеет обращаться столь неуважительно? «Повежливей будь, перед тобой старший аристократ», — пробасил Леонид. «Ничего страшного», — спокойно сказал граф. «Он может обращаться ко мне так, как считает нужным». Граф не стал добавлять, что только до того момента, пока есть надежда на исцеление дочери. «Отлично», — кивнул ритуалист. «Как вы, наверное, знаете, этот замок был создан под руководством высшего мага Руслана Юсупова. Предок был странноват». Граф легко поверил словам незнакомца. У рода Мирских тоже имеется в предках высший маг. И граф лично читал засекреченные тексты с его выходками. Все высшие маги со странностями – это общеизвестный факт. «Я собираюсь провести особый ритуал», – продолжал Бобр. «Но для этого нужно выполнить несколько странных условий. Мы запустим нужные ритуалы, а потом я уберу эту страшную штуку от Лары. Но вы должны слушать меня беспрекословно. Готовы?» «Да», — ответил за всех граф, — «мы готовы, начинай». Он не сомневался в словах ритуалиста. Зачем ему врать? «Тогда начнем». Бобр раскинул руки в стороны. «Вы все должны повторять за мной». Он задвигал кистями рук, плечами и тазом. Ритуалист начал медленно кружиться вокруг себя. Его движения чем-то напоминали индийский танец. «Запомнили? Начинайте». Все стояли и молча пялились, как этот тип странно танцует. «Вы уже передумали лечить Лару?» – удивился Бобр. Граф ощутил бессилие. Он впервые испытывал что-то подобное. Переступив через свою гордость, граф распростер руки и начал двигать тазом. «Какой позор! Он, граф Мирской, старший магистр, председатель ордена Паладина, трехкратный победитель императорского турнира боевых паладинов, кавалер ордена Золотого Защитника первой степени, председатель Совета Волжского Доминиона, почетный профессор Красной Академии. Граф, двигай активнее тазом», — подгонял Бобр. «А ты что делаешь?» Ритуалист ударил веником Леонида. «Давай старайся, что за дубовые движения? Ты человек или статуя?» «Убью», — просипел Леонид. «Нежнее движение, нежнее. Берите пример с этих троих». Бобр указал на паладинов, которые плавно кружились вокруг себя. У каждого из тройки на лицах застыла каменная маска. «Лара, ты тоже молодец», — похвалил ритуалист. Граф в очередной раз крутанулся и увидел лицо дочери. Она улыбалась. Вся злость на ритуалиста испарилась, словно ее и не было. У графа чуть слезы на глазах не выступили. Его дочь улыбалась впервые за 2 года. «Воу, воу!» – воскликнул ритуалист. «Как хорошо, граф! Вот это движение, вот это пластика! Учись, дубина!» Он снова хлестнул Леонида веником. Тот с трудом сдержался, чтобы не выпустить в наглеца очередь из пулемета. «Отлично, круги светятся!» Граф мельком глянул наверх и увидел, что алые круги и правда сверкают. «Вы все делаете правильно. Еще немного, и можно приступать к ритуалу». Граф и его люди еще около минуты танцевали, пока весь коридор не оказался залит алым светом. «Стоп!» — голос ритуалиста стал серьезнее. «Лара, входи в комнату, остальные ждите тут». Парень грозно посмотрел на графа и открыл дверь. Лара вошла в комнату, а за ней проплыла черная тварь. «Ждите», — повторил ритуалист и тоже вошел. Дверь захлопнулась. Закрыв дверь, я запрокинул голову и расхохотался. Блин, не сдержался. Но сдержаться нереально. У графа было такое смешное лицо, такая обреченность в глазах. А Леонид, ох, как же он на меня смотрел. Столько ярости в глазах, ух. Фух, я вытер выступившие слезы. «Прошу прощения, леди, не сдержался». «Ничего страшного», — едва слышно ответила Лара. Она стояла чуть поодаль и слабо улыбалась. Над ней висела тварь, которую в мое время называли «мертвой присной». «Ладно, давай начнем». Я подошел к столу и взял некрошар. Тот самый, который принесли мародеры. Я его восстановил с помощью ритуала. Теперь артефакт как новенький. «Вставай сюда», — показал на большой ритуальный круг. Илье пришлось очень постараться, чтобы нарисовать все круги, которые я попросил. Включая те, что в коридоре. Под конец он ушел бледный из-за потери крови. Лара направилась в сторону ритуального круга, но тут вскрикнула. Тварь, висящая над ней, зашевелилась. Она глубже вонзила свои пальцы вплоть жертвы, заставив ее остановиться. «Ах ты, ишачье отродье!» — возмутился я. Вытащил жезл и подошел к присной. Она выдернула одну из длиннопалых рук и махнула ею в мою сторону. Но я был готов. Мой жезл сверкал серебряными рунами, активированный в половину мощности. Я отбил руку присной, а затем подпрыгнул и стукнул ее по голове. Жезл вспыхнул, тварь раскрыла рот и беззвучно заорала. Подхватив за руку Лару, я потащил ее в сторону круга. Девочка старательно передвигала ногами, пытаясь помочь. Дальше сама. У границы защитного круга я остановился и еще раз стукнул жезлом по присной. Лара сделала последний рывок и рухнула в ритуальный круг. Тот ярко вспыхнул. Раздался оглушительный визг. Присную отбросила в сторону, она покатилась по земле. «Отлично, тварь в материальной форме и сильно оглушена». Я подбежал к ней и снова ударил жезлом. В активированном состоянии мой концентратор действует как кислота для всех темных существ. Присная взвизгнула и прикрылась своими лапами. Но я не собирался ее отпускать. Дубасил ее секунд 30, пока она не пришла в себя. Мощной ударной волной меня отбросило в сторону. Я врезался в стену и рухнул вниз. Присная медленно поднялась, покачиваясь из стороны в сторону. Волосы, закрывающие лицо, слегка растрепались. Я увидел алые угольки глаз, что лучились искренней ненавистью. «Лови, дура!» — махнул жезлом, активируя левитацию. Некрошар полетел к Присной. Она от неожиданности поймала артефакт. Вспышка! Шар упал на землю и покатился, пока не стукнулся о стену. Вот и все. Мертвая Присная заключена в некрошар. Фух! Я поднялся, отряхнулся и убрал жезл в чехол. Подобрал некрошар и осторожно положил его на стол. «Теперь эта штука — сокровище». «Ты как?» — подошел к Ларе. Она сидела на полу и хлопала глазами. «Не знаю», — прошептала девочка. «Не понимаю». «Проклятие снято, теперь ты свободна». Я поправил маску. «Жарко в ней, но лицо нельзя показывать». «Бобр», — тихо сказала Лара. «Можно мне увидеть тебя?» «Нет», — я покачал головой. Помог Ларе подняться, и мы пошли на выход. Девочка была сильно ослаблена и шла с трудом. «Спасибо большое», — прошептала она. «Большое». Не стал ей отвечать. Открыв дверь, я увидел напряженного графа и здоровяка с пулеметом. «Лара», — граф тут же подхватил дочь. «Что с ней?» «Все нормально», — махнул рукой. «Полежит денек, отдохнет и будет как новенькая. Проклятие снято». Граф и здоровяк неверяще уставились на меня. «Все, идите», — я снова махнул. «Мне еще нужно провести ритуальный танец. Или хотите помочь? Я бы не отказался». «М-да». Последнее слово я сказал в пустоту. Всех гостей как ветром сдуло. Посмеиваясь, пошел в соседнюю комнату и постучал. Дверь открыл уставший Илья. «Ты знаешь, что делать?» — улыбнулся ему. «Да, господин», — кивнул он, и пошел убирать кровь. Парень быстро справится, убираться гораздо проще, чем чертить ритуальные круги. Я забрал некрошар и отнес его в тайник. Там сильная защита, и Присная точно не выберется. Вышел из тайника, прошел по коридору и увидел Илью. Он с помощью левитации собирал черепа. Просто так их разложил, для антуража. И ритуальные круги на потолке могут только свет испускать, не более. Но граф никогда об этом не узнает. «Господин», — Илья заметил меня, — «вас искал Сергей». «Кто?» — не понял я. «Ну, бомж». «А, понял, он не спит, что ли?» «Нет, вас ждет еще с вечера. Какую-то важную новость хочет сказать». «Понял». «Неужто нашли предателя? Интересно». Я поднялся на первый этаж и увидел довольную Амину. Она несла в руках небольшую коробочку. «Печень синекожего гиганта?» — сразу догадался я. «Да», — Амина кивнула. «Она в специальном контейнере, поэтому ее можно носить с собой, не испортится». «Вот и хорошо», — я улыбнулся. «Вы поразительный предок». Амина с благодарностью посмотрела на меня. «Никогда в жизни мне не кланялся титулованный аристократ. Никогда. Но сегодня это случилось». Старушка аккуратно убрала выступившие слезинки. «Никогда я не видела, чтобы целый граф проявлял столько уважения ко мне. Спасибо вам». «То ли еще будет, родная?» Я усмехнулся и аккуратно похлопал ее по плечу. «Это только начало. В будущем уважение аристократов станет обыденным делом для тебя». «Охотно вам верю», — Амина улыбнулась, ее глаза сверкали от влаги. «Не знаешь, где бомж?» — спросил я. «Сергей на улице с детьми», — ответила Амина. «Они все отказались ложиться, вас ждут». «Тогда схожу к ним». «Хороших снов вам, предок, и тебе, Амина». Я заметил за углом лицо Толика. Тот округлил глаза и резко убежал. Чего это он? Вспоминая недавний танец графа, я улыбался и шагал в сторону выхода. А ведь завтра будет еще веселее. Завтра прибудут Юсуповы-Шнайдеры. Ох уж и посмеюсь я. Ишачьи проклятия очень интересно действуют на людей. Выйдя во двор, застал удивительную картину. Перед фонтаном стояли они, четверо героев. Впереди бомж, одетый в черный плащ. Руки убраны в карманы, козырек черной кепки закрывает глаза. Справа Маша, которая держала в руках папку. У девочки крайне серьезная моська. Слева грозный Толик. Парень сжимал в руках топорики для разделки мяса. А позади Ира. Девушка явно волновалась, и это сказывалось на ее ушном снегопаде. Он был очень сильным и расходился на пару метров в стороны. Задул ветер. Он подхватил ушной снегопад и закрутил его вокруг четверки детективов. Светила луна, журчал фонтан. Красиво. «Господин предок!» Вперед шагнул бомж. Словно герой из северных земель, он одним шагом прорвался сквозь ушную метель. «Мы выполнили ваше задание!» Старик сделал паузу. Поправил кепку и веско бросил. «Предатель найден!»